Глава 11. Прости меня. По наступлении вечера на общий ужин Клэр никто не звал. Да и как она могла рассчитывать на ту теплоту, с которой делились с ней вечерние трапезы Милановы? К 7 часам ей принесли весьма скромную еду. Но, как добавила прислуга, с кухни его императорского величества. На небольшом подносе перед Клэр стояла тарелка с бледно-зеленым супом. На запах он был так же невкусен, как и на вид. Девушка скривилась и усмехнулась одновременно, когда привередливо принялась ложкой выискивать в прозрачной воде куски картофеля и лука с зеленью. На отдельной тарелке лежали тушеная капуста и небольшой кусок запеченного мяса, своим видом напоминающего говядину. Клэр решила, что это шутка кого-то из слуг, но когда к ней в комнату снова пришли уже за пустыми тарелками, то из короткого ответа пожилого мужчины она поняла, что именно этим в действительности питался император Александр и его приближенные. Поутру, когда было около 9 часов, Клэр проснулась от легкого стука в дверь. Едва успев открыть слипшиеся глаза, она подскочила с кровати и поспешила к двери. На ходу Клэр с небольшим трудом натягивала на себя скомканный шлафрок. «Одну минуту!» — суетливо бросила она в ответ на продолжающийся стук. Когда Клэр открыла дверь, то встретила уже полюбившиеся ей сапфировые глаза фрейлины императрицы Елизаветы Алексеевны. Екатерина Васильевна Салтыкова вновь привела с собой двух девушек и предупредила Клэр о том, что теперь каждое утро в 9 часов эти юные особы будут приходить в ее покои, чтобы помочь ей в переодевании. После этого она любезно улыбнулась и откланялась, сказав, что ее уже заждалась императрица. Клэр со всей признательностью улыбнулась ей в ответ и приоткрыла дверь шире, давая возможность прислуге пройти в комнату. Сегодня Клэр принесли новое платье. Она предположила, что его прислал царь, и не стала задавать множество глупых вопросов занятым ее красотой девушкам. Наряд был весьма скромен и предназначался для зимних дней в стенах прохладного дворца, о чем свидетельствовали длинные рукава. По плотной васильковой ткани рассыпался вышитый белый горох, который был едва заметен даже вблизи. В зоне декольте было пришито тонкое молочное кружево, топорщащиеся в стороны. К этому платью приложили белоснежный вязаный платок из воздушной шерсти, и во всем этом великолепии Клэр чувствовала себя слишком комфортно. Когда она была уже полностью готова, одна из служанок неожиданно заявила: «Его императорское величество велели передать вам, что к 11 часам ожидают вас в своем кабинете». «Были бы здесь еще часы», — подумала Клэр, и поинтересовалась, сколько же сейчас времени. «Кажется, уже 11 будет, барышня», — ответила вторая, постепенно приближаясь к двери. Клэр растерянно скорчила гримасу и вслед за ними поторопилась покинуть комнату. Но не успела она оказаться снаружи, как снова заметила стоящего у ее двери юного охранника. «Сударь, если вы и дальше будете молчать, я просто сойду с ума!» «Прошу вас, подскажите хотя бы, как найти кабинет императора?» От безысходности Клэр уже готова была чуть ли не расплакаться, что как раз было заметно по ее влажным глазам. «Второй пролет и налево!» Через зубы прошипел он, немного поразмыслив над ответом. «Благодарю вас!» В привычном молчании эта странная парочка подошла к массивным дверям императорского кабинета, около которой их поджидал пожилой мужчина, похожий на дворецкого. «Доброго дня, меня ждет. Клэр обратилась к мужчине, преграждавшему им путь, но он тут же позволил себе ее перебить. «Государь уже заждался вас, юная особа? Проходите!» Он недовольно махнул рукой в сторону двери. Прошипев через сухие губы пару слов, он резким движением поправил свой молочный фрак и пошел вперед, слегка прихрамывая на левую ногу. Проделав неуклюжие шаги коротенькими ножками, он открыл перед ней дверь. В кабинете помимо императора находился Франсуа. Клэр мельком взглянула сперва на него и тут же перевела взгляд на Александра Павловича. Клэр демонстративно показывала, что Франсуа ей ни капли не интересен. Все время она упорно делала вид, словно его и вовсе нет рядом. «А, вот и вы, Клэр Даниловна, прошу, проходите». Приветливо, ласково, словно лиса, начал император. «Ваше императорское величество!» Клэр опустилась в глубоком реверансе, схватила руками юбку. «Франсуа поведал мне, что вы уже имели честь быть с ним знакомы. Тем лучше. Сразу к сути, ибо времени у нас совсем мало. Государь?» Лицо Клэр сделалось серьезным и внимательным, что очень понравилось его величеству. «Если вы, Клэр, хорошо помните наш вчерашний разговор, то мы так и не пришли к общему мнению относительно того, каким способом вернуть кольцо Бонапарту. План может показаться на удивление простым, тем не менее от вас, как ни от кого другого, понадобится много усердия, сил и храбрости. Я не меньше вашего заинтересована в скорейшем выполнении этого задания. Вы ведь понимаете?» акцентировала Клэр, подозревая, что император Александр не рассказал Франсуа о том, как она здесь оказалась. «Я постараюсь сделать все, что от меня требуется». «Я с упоением ждал от вас именно такой ответ». Франсуа продолжал демонстративно всматриваться в рисунок платья Клэр, держа руки за спиной. «Вы и господин де Миро будете приглашены французским послом графом Ларестоном в самое сердце Франции. Мой давний друг и правая рука Бонапарта, Арман де Калинкур, непременно в этом посодействует. К началу декабря они планировали почтить нас своим визитом. Но на решение Калинкура должны повлиять не только мы, но и вы, Клэр. Ваша красота и природное обаяние станут, безусловно, большим козырем. Однако хочу заметить, что без безупречного знания языка вам сложно будет покорить их сердца. Для вашего личного обучения будут предоставлены три учителя. Франсуа обучит языку. Что касается этикета и знания придворной жизни, этим будут заниматься фрейлины Елизаветы Алексеевны». Александр подошел к Клэр очень близко и взглянул на нее. Властно, давяще. Клэр, не сходя со своего места, слегка вжала шею в плечи и еле заметно закусила губу. Глядя на него снизу вверх, она таким образом невидимо сопротивлялась его натиску. «У всех нас очень мало времени. Повторюсь, от вас требуется упорство и выдержка. Вы и Франсуа будете представлены как странствующая помолвленная пара». Услышав одно из главных условий предстоящей операции, Клэр широко раскрытыми глазами посмотрела на Франсуа и лишь начала произносить ответное слово, как тут же была прервана мягким, но убедительным голосом Александра. «Лишь видимость, мадемуазель. На деле вас и господина де Миро ничего не должно связывать». «Но, ваше величество, неужели даже фиктивно это так необходимо? Как вы уже могли догадаться, я по-прежнему испытываю чувства к Мишелю, и даже несмотря на его поступок, они не изменились». Клэр всеми силами пыталась оправдать свое нежелание идти на этот обман. «Только представьте, в какой ярости он будет, когда узнает об этом». Император прищурил глаза, но легкая улыбка по-прежнему оставалась на его благородном лице. «Князь Равнин лишь по моему личному подозрению ваш в шпионаже поступил со своими чувствами. Для своего императора и родины он отдаст все самое дорогое. Все, что у него есть, поверьте. И даже честь», — с упреком уколола Клэр. «Прошу впредь не обсуждать мои решения, мадемуазель. Иначе я могу усомниться в вашем желании довести дело до конца». Проигнорировав ее вопрос, сказал Александр, повернулся к ней спиной и проследовал к своему длинному рабочему столу. «Возможно, Клэр Дениловне стоит просто привыкнуть к этой мысли, Ваше Величество. Позвольте сегодня же начать первый урок». Наконец вмешался Франсуа, заняв место государя перед ней. «Позволяю», — выдержав паузу, ответил император, царственно и демонстративно меняя местами листы бумаги, лежащие на столе. Не дожидаясь, пока откроют дверь, Клэр в спешке покинула кабинет в раздражении от невыносимо переменчивого поведения императора. Франсуа учтиво поклонился государю и тут же последовал за ней. Клэр слышала шаги позади себя. Слышала, как каблуки мужских туфель шустро цокали по дворцовому мрамору. Но в попытках успокоить свой бушующий нрав старалась не обращать на них внимания. «Клэр, прошу вас, задержитесь хоть на минуту!» Франсуа не стал идти на поводу резких чувств. Догнал ее. Попытался успокоить. «Признайтесь, вы знали о намерении императора фиктивно свести нас. Хочу предупредить вас, Франсуа де Миро. До сих пор я была влюблена лишь в одного человека, поэтому, что бы вы там о себе ни думали, бежать в ваши объятия со всех ног я не стану. Клэр Даниловна, даю вам слово, что сам впервые узнал об этом решении императора, лишь стоя подле вас». Клэр взялась за голову. Примяла рукой мелкие кудри в своей прическе, по-прежнему не меняя оскорбленного выражения лица. «И сейчас вы скажете, что решение государя мы обсуждать не вправе? На то его светлейшая воля». Франсуа со всей аккуратностью взял ее за руку и повернул к себе лицом. «Я представляю, какое у вас сформировалось мнение обо мне. Я также понимаю, что вы беспокоитесь о своей репутации. Но мы — слуги Его Величества, и для блага государства нашим долгом будет забыть о собственном благополучии. Думаю, вы однажды поймете, о чем я говорю. Теперь пройдемте в наш класс». Клэр подкупала его неназойливость, его деликатная вежливость, с которой он обращался к ней. В конце концов, ее напряженно сжатые в узкую линию губы расслабились, а взгляд стал чуть более доброжелательным. Для ее занятий была выделена небольшая комнатка, изолированная от потока императорских подданных. Она находилась в глубине дворца, и не каждый знал, для чего или кого она предназначалась. Крохотное помещение было оборудовано всем необходимым для занятий. У окна располагался письменный стол, за которым обучающийся сидел спиной к улице. У стены стояла невысокая меловая доска для записей. Также имелись шкаф с книгами и темно-синяя софа, на которой можно было немного отдохнуть от утомительных уроков. Обучаясь в гимназии, Клэр изучала французский язык, но его знание давалось ей не так успешно, как хотелось бы. Бабушка-француженка частенько подшучивала над Клэр, когда слышала неверное произношение сложных слов. Однако Франсуа был приятно удивлен базовыми знаниями языка своей ученицы. Клэр недоверчиво смущалась от его взгляда из-под бровей и, каждый раз отвечая на вопросы, уводила глаза вниз. Франсуа давал понятные практические примеры, поощрял ее старания и всячески помогал разобраться с материалом лучше любого учителя в школе Клэр. С каждым часом ее интерес к французскому становился сильнее. Ей льстила похвала ее учителя. Льстила, что каждый раз при удобном случае он делал ей комплименты. В перерывах они говорили на отдаленные от учебы темы и все больше рассказывали друг другу о себе. Франсуа постепенно располагал к себе подозрительно настроенную Клэр. Под конец их первого занятия он заметил, что ее девичье личико стало красивее. Оно было нежным, не воинственным и тревожным, как в первую встречу. «Интересная методика обучения», — подумала Клэр, даже не стараясь что-либо специально запомнить. Все, о чем рассказывал ей Франсуа сегодня, волшебным образом само отложилось у нее в голове. За окном незаметно образовалась глубокая черная пустота. Догорающие на столе свечи уже едва ли могли подарить комнате свет. «Дорогая ученица, предлагаю считать наш первый урок оконченным», — пролепетал Франсуа, застыв в углу комнаты и тяжелым, слегка усталым взглядом посмотрев на Клэр. Она же слушала внимательно, не показывая своего утомления. «Благодарю вас». Она медленно стала подниматься со стула, ощущая легкую слабость в ногах из-за длительного пребывания в одной позе. «Могу я сопроводить вас?» «Да, месье». Получив согласие, он тут же приблизился к ней и протянул ладонь с длинными пальцами. Клэр неуверенно взяла ее, и они вместе направились к выходу, погасив напоследок свечу. Двое оказались в кромешной темноте. К выходу шли на ощупь. Худощавые руки уверенно придерживали ее за талию и осторожно вели вперед. Сердце Клэр беспощадно колотилось. Она громче обычного вздохнула, что не мог не услышать Франсуа. Внутри пробудилось странное желание, причина которого она едва понимала. Инстинктивное желание. Тело стало теплым, а ноги, торопясь, принялись идти вперед, чтобы как можно скорее руки учителя исчезли с ее талии. Эта неловкость не оставляла Клэр на протяжении всего пути к покоям. «Прошу меня простить, если не намеренно смутил вас», — извинился Франсуа, остановившись напротив двери в ее спальню. «Вы нисколько не смутили меня. Большое спасибо за урок. У вас явно имеется талант к обучению даже таких безнадежных, как я», — иронично ответила ему Клэр, улыбаясь и всеми силами показывая, что ту минуту во мраке она никак не заметила. «Отнюдь вы не безнадежны, мадемуазель. Завтра я снова буду ждать вас в нашем учебном зале в полдень. Доброй ночи. Доброй ночи». Как миг пролетели первые 3 недели обучения. Постепенно Клэр привыкала к дворцовой жизни, что теперь окружало ее каждый день. Помимо уроков французского, которые проходили с Франсуа, добавились также занятия по этикету и истории. Фрейлины императрицы Елизаветы Алексеевны со всей покорностью и без лишних дружеских чувств обучали Клэр всему тому, что знали сами. Изучению подлежало все, начиная от моды и светских манер, заканчивая последними новостями. Клэр стала чаще читать газеты. Особенное внимание должно было уделять таким изданиям, как «Казанские известия» и «Северная почта». Долгое время она привыкала к тому языку, каким писали эти газеты, а вместе с ними и новомодные французские романы. Однажды на один из таких уроков наведался сам император Александр. «Ваше императорское величество!» Едва заприметив его в дверях, тут же сказали Фрейлина и Клэр и мгновенно встали со стульев. «Прошу вас, продолжайте занятия. Я вовсе не желал помешать вашему обучению. Хотел лишь воочию убедиться, что занятия проходят по расписанию и в необходимом темпе». Император подергивал себя за рукав, на котором у него все так же висело маленькое пенсне, и осматривал Клэр с головы до ног. «Все как нельзя лучше, ваше императорское величество. Клэр Данииловна делает успехи», — поспешила доложить Фрейлина, едва подняв голову на государя. «Прекрасно. Клэр, будьте любезны зайти в мой кабинет через час». Сказав это, император удалился из учебного зала, оставив после себя лишь шлейф духов и задумчивые взгляды девушек. Как и было велено, спустя час Клэр уже стояла у двери императора. С каждым их новым разговором она все меньше ощущала в себе животный страх. Несмотря на свое безусловное могущество и величие, Александр Павлович всегда старался расположить к себе собеседника. Было видно, как его настроение вмиг улучшается, если стоящие рядом с ним подданные смотрят на него завороженными глазами. Всеобщая, безграничная любовь была пищей для его самолюбия и души, что особенно было заметно на фоне его генералов и министров. Эти же люди, имея лишь малую долю власти, неустанно демонстрировали ее всем вокруг. Очень часто, находясь подле них, Клэр, имея мягкий и дружелюбный характер, чувствовала невидимое давление, которым они всячески пытались ее запугать каждый раз, когда находили в ее словах больше смысла, нежели в своих. «Клэр Даниловна, прошу вас пройти за мной», — сказал Александр, только что покинувший стены своего кабинета. «Ваше Величество!» Она поклонилась и без лишних слов последовала за высокой фигурой государя. Стражник, шедший позади них, все время напоминал о себе, громко отбивая каждый шаг каблуками сапог. Клэр даже не могла предположить, куда ведет ее царь. Весь путь Александр либо молчал, либо задавал какие-то общие вопросы о погоде и успеваемости. Наконец они подошли к высокой стеклянной двери. Рядом с ней не было ни слуг, ни охраны, и император с довольным выражением лица сам открыл ее перед Клэр. В мгновение их взору предстал большой ярко-зеленый сад. Влажный воздух осел на лице. Холодок пробежался по оголенным рукам и шее. Клэр не ожидала увидеть такую живую красоту в мраморных стенах дворца, а потому, оказавшись среди этой цветочной свежести, громко ахнула. Взгляд ее серо-голубых глаз бегал по лианам и мелким пальмам в каменных горшках в попытке за один раз насладиться этим местом. «Я и не подозревала, что во дворце скрывается такая красота», восторженно сказала она, прикрыв руками худое лицо. «Неужели потомки не сохранят эту скромную оранжерею?» — разочарованно спросил император. «Я с самого детства посещала Зимний дворец. Я знаю здесь все этажи и комнаты, но только те, куда разрешено ходить. К сожалению, я никогда не встречала даже упоминания об этом месте». Александр не изменился в лице. Внешне он все так же радостно демонстрировал Клэр всю прелесть тайного сада. Однако в глазах появился необъяснимый холод. Взгляд потяжелел и потерял блеск. Лишь на мгновение император, словно ребенок, обиженно поджал губы. «В таком случае я рад, что у вас есть возможность здесь задержаться», вернув своему голосу царский тон, наконец сказал он Клэр. В дверях, через которые они только что прошли, возникла юная девушка в прелестном салатовом платье в горошек. Она тихо, но уверенно стояла позади, лишь шорохом платья выдавая свое присутствие. Русые мелкие кудри, украшавшие ее маленькую головку, подпрыгивали с каждым новым движением. «Анна, а мы уж себя заждались, голубушка! Помнишь, ты хотела познакомиться с нашей гостьей?» «Доброго дня! Вы и есть Клэр?» Практически сразу с любопытством спросила девушка, едва дождавшись, когда ее брат закончит свою речь. «Так и есть», — растерявшись, ответила Клэр, бросив короткий взгляд на императора. «Мне кажется, что вы найдете о чем поговорить и без моего присутствия». Александр похлопал сестру по пухленькой ручке, плавно поклонился и не спеша направился к выходу. Анна Павловна была младшей дочерью императора Павла I и любимой сестрой Александра. Высокая, статная, с прекрасными светло-голубыми глазами, нежным выражением лица и приятной наружностью. Ее взор был полон доброты и ласки, которых не мог себе позволить ее брат в статусе императора. «Ах, простите мне мою навязчивость, Клэр Даниловна, но я не могла удержать себя от желания поговорить с вами. Для меня это большая честь, ваше высочество. Но о чем вы хотели бы поговорить со мной?» «Брат по секрету рассказал мне и Екатерине о вас», шепотом поведала она Клэр, игриво прикрывая губы ручкой в белой перчатке. «Екатерине? Рассказал что?» «Ну да, моей старшей сестре. Ей-то он не мог не рассказать, потому как любит ее. И мне рассказал тоже, что вы из будущего к нам попали». Клэр напряглась и не могла подобрать слов для ответа. «Ну же! Брат не стал бы так шутить над нами!» Уже чуть ли не плача, продолжала юная принцесса. «Нет-нет, он не обманул вас, просто...» Неприлично долго протянула Клэр, соображая, что ответить. «Я в замешательстве. Это невероятно и не подлежит здравому смыслу. И все-таки это возможно?» Глаза принцессы горели, любопытство ребенка выплеснулось на Клэр. «Я сама до конца не понимаю, как, но да, кажется, что это возможно». Анна Павловна голубыми глазами долго рассматривала Клэр, боясь к ней прикоснуться. На ее нежном молодом лице виднелись признаки сомнения, которые никак не звучали в словах. «Не беспокойтесь, вы можете мне доверять, брат сказал так». Клэр не скрывала свою настороженность, и юная принцесса прекрасно это видела. «Я не уверена, что вообще могу здесь кому-либо доверять. Но если император посчитал возможным рассказать об этом вам, значит, вы точно умеете хранить секреты». «Я не желаю вам зла», — наконец, взяв ее за руки, сказала Анна. По всей видимости, у всех Романовых было это неистовое желание нравиться всем и вся. Она не сводила с Клэр цепкого взора, точно вводя ее в транс, при этом нежно поглаживая ее пальцы. «Я всего лишь хочу узнать об этом чуде как можно больше. Знаете, Клэр, жизнь во дворце так скучна и однообразна, что я ищу все самое необычное и интересное во всем, что придется. Даже в коллекции древних ваз, которые дарили еще моей прабабке императрице Елизавете Петровне, несмотря на то, что ничем они не привлекательны. А тут вы. Простите, что решила побеспокоить вас зря. Нет-нет, как можно, чтобы вы извинялись передо мной? Вы, принцесса, ничуть не побеспокоили меня. Я растеряна и многого еще не знаю о порядке вашего образа жизни. Мне нужно научиться доверять, и, возможно, именно вы будете первым шагом к этой цели. А вы другая. Это так интересно и по-настоящему безумно. А расскажите, какая мода на кружево в будущем? И с какого времени вы попали к нам? Я оказалась здесь из 2015-го, с опаской произнесла Клэр, словно сама не поверила в сказанное. «Боюсь вас огорчить, принцесса, но в будущем не будет кружев. То есть они, конечно, будут, но их, как и длинные платья, станут носить очень редко. Женщины, как молодые, так уже и в возрасте, чаще всего носят штаны, подобно мужчинам. Нет балов, пиршеств, карет, и слуг нет, равно как и знати». «Не такого ответа я, право, ждала от вас», проговорила Анна Павловна со слегка намокшими глазами. «Что вы имели в виду, когда сказали, что нет знати? Это невозможно, ведь за всю историю нашего государства не было века, в котором не существовало бы высшее общество. В начале 20-го столетия ваш потомок, последний русский царь, отречется от престола и через какое-то время рабочий класс завладеет управлением нашим государством. Будет страшная война, в которой врагом нашей страны будет не Франция, не Пруссия и не Турция, а русский народ. Братья против братьев воевать пойдут, а сыны против отцов своих. И после война будет, но уже с другим государством. В той войне даже женщины свои семьи защищать пойдут наравне с мужчинами. Хватит, достаточно страстей». Миловидное лицо Анны в мгновение омрачилось. Слегка дрожащими руками она обняла свою талию и, отвернувшись от Клэр, чтобы не показывать свои слезы, суетливо заходила по саду. «Прошу, простите меня, если огорчила», с сожалением пыталась успокоить ее Клэр, оставаясь стоять в стороне. «Пустое. Просто, по правде сказать, я была не готова к такому исходу. Один бог ведает, зачем в таком случае мы воюем с этой европейской чумой. Вы говорите о Наполеоне?» «Да, про кого же еще?» «Пару лет назад этот бесчестный, страшный человек осмелился просить у брата моей руки. Ему казалось, что это весьма выгодный союз, несмотря на то, что я была совсем ребенком. Как чудовищно! Кажется, кое-что все же остается неизменным. Клэр поймала на себе взгляд опухших от слез глаз Анны и тут же поспешила продолжить. Браки по расчету. Лучше бы неизменной оставалась любовь. Любовь? Клэр грустно улыбнулась, изогнув брови. Думаю, ее в моем мире не стало. Девушки неловко замолчали, каждая задумалась о своем. Клэр стала печальна от того, что ее слова расстроили сестру императора. «Я благодарна вам за наш разговор и честность. Прошу меня простить, если отняла много времени», — резко сказала Анна Павловна, оборвав своим светлейшим голоском нить тишины. Клэр впервые за долгое время прогуливалась по коридорам дворца без своего молчаливого надзирателя. Чувство собственной свободы — вот чего ей действительно не хватало. Имея при себе уже некий багаж знаний, Клэр начинала верить, что набирает уверенность, необходимую для жизни при дворе. Неторопливо она нашла дорогу к своей спальне и уже практически оказалась внутри, когда остановилась, обратив внимание на небольшой белый конверт, который лежал на полу. Прежде чем поднять его, она с подозрением огляделась по сторонам и, не увидев в пустых коридорах ничего необычного, взяла письмо в руки, заперев за собой дверь. «Верно, это от императора!» Клэр аккуратно разломила сургучную печать, пальцы нежно пробежались по черным буквам, как сердце вдруг защемило. Руки задрожали, сделались непослушными. Казалось, что дыхание остановилось. Замерла вместе с сердцем. «Не жди! Читай же!» — кричал внутренний голос, пока глаза сопротивлялись написанному. «Это его почерк. Это от Мишеля. Милая моя, несравненная Клэр Данииловна, я знаю, что поступил бесчестно по отношению к вам, и чувство вины не покидает меня до сих пор. Как мог я не верить в правдивость ваших слов? Чудовищными и гадкими словами стоит описать мое предательство. Ваше доверие почти погубило вас. Я не смею просить вас верить мне. Но знайте, что я день и ночь проклинаю себя за то, как обошелся с вами. Надеюсь, что обрету смерть в бою, но вот только не нашлось пока той спасительной пули для моей груди. Уверяю, что так же, как и вы, я стал жертвой обмана. Ведь мне дали слово, что вы будете невредимы. Я припадал к вашим холодным рукам, пока вы лежали без чувств, и бесконечно молился за вас. Сейчас я нахожусь вблизи Франции. Солдаты Наполеона ведут боевые действия, продолжая наглым образом принуждать правителей соседних государств и их подданных присягать ему на верность. Грядет война, дорогая Клэр. Надеюсь, что государь пощадил вашу юную чистую душу, сохранив вам жизнь. Взамен я готов предоставить ему свою. Живите в счастье, в здравии, и да хранит вас Бог. Целую руки ваши, вечно ваш. М.А. Равнин». Оглушающая тишина заполонила комнату. Во рту ощущался горький вкус. Не было больше злости и гнева. Лицо Клэр побледнело, сделалось дурным, и лишь дергающиеся из стороны в сторону зрачки выдавали признаки жизни. Пальцы безжалостно мяли бумагу, в то время как руки обессиленно лежали на коленях. Ощущение страха и вины взяло верх над разумом и остальными чувствами, а в голове мешались мысли о том, почему до сих пор он считает ее умирающей. Не теряя больше ни минуты, Клэр открыла дверь и, что есть мочи, побежала к императору. Уже смеркалось, и не во всех коридорах успели зажечь свечи. Темнота всегда пугала ее, сколько она себя помнила. Ее воображению не было границ, поэтому, смотря каждый раз в темный и пустой коридор, Клэр жмурилась и задерживала дыхание в надежде остаться незамеченной для потусторонних сил. Пробегая вдоль стен, краешком глаза она видела мелькающие сбоку картины. Незнакомые лица, смотрящие на нее с портретов, приобретали жуткий вид в этом полумраке. Но во всем этом ночном кошмаре ничто не пугало Клэр больше, чем навязчивые мысли о беде, которая может произойти с Мишелем, пока он думает, что она умирает. Из кабинета государя виднелся свет. Тонким лучом растекался он по мраморному полу. Именно по нему Клэр поняла, что император еще занят делами. Стража без особой настороженности пропустила спешившую девушку к государю, предполагая, что он осведомлен о ее визите. Ворвавшись в комнату и с трудом переводя дыхание, Клэр увидела, как Александр сидит за столом с Франсуа и подписывает какие-то бумаги. «Что вы здесь делаете, Клэр Данииловна? Да еще в столь поздний час?» Два удивленных и немного возмущенных взгляда встретили ее и немедленно потребовали объяснений. Пустыми глазами она смотрела то на императора, то на Франсуа. Вытянув руку с письмом, девушка, наконец, принялась оправдывать свое дерзкое своеволие. «Ваше Величество!» Пытаясь сдержать дрожь в голосе от подступающих слез, начала она. «Как вы объясните это? Кто подложил мне это письмо?» Император переглянулся с Франсуа и, приподнявшись со стула, замешкался с ответом, разглядывая смятый клочок бумаги в ее руке. «О чем идет речь, Клэр Данииловна? Что это за бумаги?» «Это письмо от Мишеля. Он думает, что я умираю. Почему? Неужто вы не сообщили ему о моем выздоровлении? Ведь он места себе не находил, пока я лежала без сознания. Вы сами так сказали». Клэр глотала окончание слов, всхлипывала, но из последних сил старалась не расплакаться. Губы дергались в диком движении. «Государь!» — хотел было вмешаться Франсуа, но император тут же прервал его, приподняв руку. «Клэр, тогда вы были так слабы, что мы и впрямь думали, что вы умираете!» Александр говорил неубедительно, издевательски. Каждое его слово выглядело ложью. «Но разве я не предлагал вам написать ему письмо лично? У меня есть более важные занятия, чем решать ваши любовные дела. Я действительно не сообщил Мишелю о вашем здравии, так как решил, что эта обязанность полностью лежит на вас, мадмуазель. Прошу вас, дайте написать ему письмо, умоляю вас. Обещайте, что распорядитесь отправить его сегодня же». Но на простую, казалось бы, просьбу в ответ Клэр не услышала ничего. Император молча смотрел на нее, не отводя глаз, словно ожидая, что она поймет его без слов. «Боюсь, это невозможно», — сказал Франсуа, зная, что император не будет обременять себя излишними словами в этом случае. «То есть как? Вы же сами только что сказали, что...» «Мишель погиб, Клэр Данииловна. Его, как и весь его полк, варварски убили 2 дня назад, недалеко от французской границы», — перебил ее Франсуа, не добавив больше ничего, кроме положенного сожаления. Клэр не сразу поняла, о чьей смерти только что сообщили. На миг ей показалось, что она вслух возразила этой новости. Но ее губы застыли, не произнесли ни звука. Слова о гибели Мишеля еще некоторое время отражались эхом в ее сознании. Клэр стала бледной, будто смерть тайно выдернула из нее душу. «Нет!» — наконец горестно прошептала она, вертя головой в разные стороны. «Мы знали, как тяжело вы перенесете эту новость. Вы были не готовы». Чувство полного бессилия ломало ее изнутри. С каждой секундой новость становилась более ядовитой и липучей. С каждой секундой делалась реальной. Клэр упала на колени перед ногами императора и навзрыд заплакала, прикрывая рот руками. Кровь так приливала ей в голову, что невыносимо было смотреть. В перерывах между слезами и вздохами раздавались душераздирающие истошные крики, который пытался унять Франсуа, опустившись к ней на пол. Он осмелился дотронуться до ее руки, но Клэр отпрянула. «Нет, это неправда!» — повторяла она каждый раз, срываясь на крик. «Мы понимаем, и нам искренне жаль». «Мишель был прекрасным и благородным человеком», — наконец сказал император. «Это невозможно! Дико! К черту этот XIX век! К черту все!» Она замолчала на время, набиралась сил, чтобы обвинить императора в лицо. «Вы вынесли ему смертный приговор, отослав из Петербурга! Вы!» «Клэр не...» Франсуа удивился ее дерзости, но более ничего возразить не мог. «Вы!» Выкрикнув это, Клэр подскочила с колен и выбежала из комнаты, все еще прикрывая лицо руками. В чувство ее привел ледяной ветер и морось темного, затянутого тучами неба. Клэр оглядела все вокруг и увидела, что стоит посередине аллеи в саду рядом с дворцом. Время, пока она бежала прочь из кабинета императора Александра, словно стерли из ее памяти. Заменили чем-то пустым и горьким. Она совершенно не понимала, как оказалась здесь. И от этого чудовищное ощущение потерянности все больше врастало в нее своими корнями. Пар от теплого дыхания, рассеянный белой дымкой, растворялся в холодном воздухе. Ее плач не прекращался, а разум был подчинен лишь одному — вине. Вине за гордость, глупую и бессмысленную гордость. «Прости меня! Пожалуйста, прости! Я такая дура! Ведь я хотела сделать тебе больно за то, что ты не поверил мне тогда. Я хотела, чтобы ты страдал так же, как и я. Это моя вина, Мишель. Господи, прошу, прекрати это! Верни меня обратно. Пусть это все окажется сном». Подняв влажные глаза к черному небу, Клэр надеялась увидеть на нем звезду, ярко светящую и одинокую, как она, чтобы посчитать это хорошим знаком. Но навязчивый мрак не давал петербургскому небу в этот день даже капли света. Полагаясь на чудо, она продолжала безнадежно глядеть в облачную пустоту, ловя на своем лице небесные капли. Они смешивались с ее слезами и уходили в никуда, ровно так же, как и возникли. «Клэр», — осторожно сказал голос позади нее, — «я глубоко сочувствую вашему горю. Терять близких нелегко, но ваша жизнь не может зависеть от покойников». Франсуа изо всех сил пытался подобрать более деликатные слова, от которых бы Клэр постепенно пришла в себя. Но как бы он ни старался, от его слов становилось только больнее. «Я оценю вашу заботу, Франсуа», — соврала она. «Но сейчас я буду рада лишь одному», — всхлипывая, отвечала Клэр, не оборачиваясь к нему лицом. «Если вмиг я перестану чувствовать эту боль и вину, что грызет мне сердце изнутри, убейте меня». «Нет, нет, нет, нет! Ну что же вы? Люди, которыми мы дорожим, рано или поздно покидают нас. Вы знаете мою историю. Я тоже потерял всех, кто был мне дорог и кого я любил. Все, что мне остается, — это месть. Надо бы напомнить, что ничто не вечно. Тем более любовь». Он подошел к ней ближе. Тихо нашел ее руку своей рукой. «Вы еще так юны, у вас все впереди. Вы еще обретете счастье. Я любила его. Что мне делать?» «Жить», — просто ответил Франсуа. «Жить дальше, как жили и до встречи с ним. Мы с вами тоже неизбежно умрем. К этому надо отнестись как к чему-то высшему. Это не Божий промысел. Мы вправе сами решать, жить или умереть. Возможно, князь Равнин тоже сделал свой выбор». Его слова, наконец, стали утешать ее разбитое сердце. Но как быть с этим чувством вины? Ведь он погиб из-за меня. Из-за меня! Внезапно опущенное лицо приподняли вверх тонкие руки. Клэр почувствовала, как коснулась губами чего-то нежного, чего-то неприятного. Открыв глаза, она увидела, что ее лицо совсем близко к лицу Франсуа. Что это был за поцелуй? Она в растерянности принялась отталкивать настойчивое тело от себя. «Как вы можете? Никогда больше не смейте прикасаться ко мне!» Возмущенная его выходкой, Клэр сменила чувство вины на злость. Нахмуренный лоб подчеркивал ее горящие отвращением глаза, направленные на Франсуа. «Я готов быть тем самым козлом отпущения, чтобы вы, наконец, перестали возлагать на себя то, в чем совершенно нет вашей вины!» — прокричал он ей вслед. «Сбежать!» Это было единственное правильное решение, которое она могла предпринять сейчас. На сей раз Франсуа не стал преследовать ее. Клэр поднималась по парадной лестнице, на ходу вытирая слезы со своего красного холодного лица. Крепко стиснув зубы, она подавила свою печаль, заполнив сердце хладнокровием и злостью. Минуя коридоры и комнаты, девушка вновь стояла у дверей злополучного кабинета. Александр Павлович продолжал перебирать и подписывать стопку бумаг, словно ничего не произошло. Заметив в дверном проеме Клэр, он равнодушно осмотрел ее сверху донизу, а затем сказал: «Я вижу, что вас привели в чувство. Поймите и вы меня, Клэр Данииловна. Я не мог скрывать от вас такие новости. Но и сообщить о них в день произошедшего я тоже был не в силах». Спокойным и немного сочувственным голосом пояснил император. «Ваше императорское величество!» Клэр через силу протолкнула мешающий ей говорить ком. «Это уже не важно. Я готова помогать вам и вернуть Наполеону его кольцо, если это поможет моей стране!» Выдохнув, ответила она еще дрожащим голосом. «На что вы готовы пойти ради нашей общей цели? Я уже потеряла любимого. Мишель — единственный, кто удерживал меня в этом мире. Теперь я хочу одного — вернуться к своей прежней жизни, далекой от дуэлей, балов, политики, и как можно скорее обо всем забыть. Поэтому, Ваше Величество, я согласна на все. Вы поступитесь своей честью и моралью. Станете шпионить и доносить о любых делах, которые идут вразрез с интересами нашего государства?» «Да», — четко и коротко ответила Клэр. «Тогда с этого момента такие дела, как убийство, обманы, вступление в связь как с мужчиной, так и с женщиной, должны быть для вас совершенно обыденными. Если через эти действия вы сделаете благо Отечеству нашему». Клэр никак не ожидала таких откровенных слов от императора Александра. И хоть они привели ее в полное недоумение, она, находясь в разозленном и подавленном состоянии, ответила согласием: «Отныне вы полностью принадлежите мне. Помните это, наперед обдумывая каждый свой шаг. Последствия — это самое коварное условие любого нашего выбора».